Глава 16. Июнь 1915 года принес в Москву тепло и запах цветущих лип. Спустя две недели после памятного нападения погромщиков жизнь в доме Гильбихов постепенно возвращалась в прежнее русло. Стекла вставили, ворота починили, мебель расставили по местам. Но внутренняя жизнь дома, скрытая от посторонних глаз, текла совсем по иным законам. В предрассветные часы, когда обитатели дома номер 12 погружались в тревожный сон, Евгения Карловна Гильбих сидела за столом в своей спальне, освещенной одинокой свечой, и вела странную летопись. Пламя колебалось от легкого сквозняка. В его неверном свете Евгения выглядела старше своих лет, заострившиеся скулы, запавшие глаза, сосредоточенный взгляд человека, привыкшего замечать больше, чем видят другие. Перед ней на столе лежала раскрытая тетрадь в темно-коричневом кожаном переплете, страницы которой были исписаны аккуратным, почти каллиграфическим почерком. На корешке золотым тиснением было выведено «Наблюдение», том 4. На полках выстроились книги из отцовской библиотеки, тяжелые тома по анатомии с цветными иллюстрациями внутренних органов, учебники по психиатрии с описанием странных случаев помешательства, труды Фрейда на немецком с загнутыми уголками страниц о сновидениях. Здесь же лежали старинные фолианты по народной медицине, где говорилось о порче и сглазе языком, далеким от науки, но неожиданно созвучным происходящему в доме Гильбихов. Евгения обмакнула перо в чернильный прибор и продолжила запись. 5 июня 1915 года. 16:00 утра. Ксения провела беспокойную ночь. По звукам скрипа кровати и частоте дыхания определила не менее 3 эпизодов интенсивного возбуждения во сне. Бормотание стало отчетливее, теперь в нем явственно различимы мужские имена, многие из которых повторяются. Василий, учитель музыки, Илья, кучер, Михаил, вероятно, брат императора. Впервые зафиксировала новое имя — Аристарх. В Москве нет известных нам людей с таким именем. Предположительно, новый любовник, встреченный ею во время ночных отлучек. Мама также демонстрирует повышенную активность во сне. Особенно интересно ее пристрастие называть имена царственных особ во время ночных стонов. Ниже по тексту приводятся точные цитаты. Примечательно, что в бодрствующем состоянии она по-прежнему поддерживает видимость благопристойности, хотя бледность и неестественный румянец выдают ее. Папа спит теперь в лаборатории. Сегодня заметила, что он закрывается изнутри на 3 замка. Провел черту из мела перед дверью. Неужели думает, что это остановит Августину? Забавно наблюдать, как человек науки обращается к суевериям, когда его собственное творение выходит из-под контроля. Августина не спит вообще. 3-ю ночь наблюдаю свет под ее дверью в течение всех ночных часов. Часто слышу странные звуки, похожие на переливание жидкости или шелест бумаги. Также фиксирую тихие разговоры, но голоса принадлежат не Августине, а тем, кого она приводит к себе. Сегодня это был капитан Беспалов, участвовавший в подавлении погрома 2 недели назад. Примечательно, что он пришел добровольно, а не в рамках полицейских обязанностей. Евгения остановилась, перечитала написанное и добавила еще один абзац. Гипотеза. Августина питается не только физически, но и эмоционально. Присутствие рядом с ней усиливает скрытые желания, вызывает эротические сновидения у окружающих. Возможно, это форма психической подпитки, дополняющая физическую. Закончив запись, Евгения отложила перо, дала чернилам подсохнуть и аккуратно закрыла тетрадь. Потом достала из ящика стола тонкую тетрадку в клеенчатой обложке, больше похожую на альбом для рисования. Открыла ее, положила рядом линейку и карандаш. На странице был изображен схематический план 2-го этажа. Комнаты обозначены прямоугольниками с указанием, кому принадлежат. Евгения взглянула на часы. 16:30 утра. Самое тихое время, когда сон наиболее глубок, а защитные механизмы психики ослаблены. Она задула свечу, дождалась, пока глаза привыкнут к темноте, и бесшумно вышла из комнаты, прихватив тетрадку, линейку и карандаш. Второй этаж был погружен в темноту. Лишь слабый свет ночника в дальнем конце коридора давал возможность различать очертания дверей. Евгения ступала осторожно, избегая скрипучих половиц, расположение которых давно знала наизусть. Первой была комната Ксении. Евгения приблизилась к двери и прислушалась. Из-за нее доносилось частое дыхание сестры, изредка прерываемое тихими стонами и неразборчивым бормотанием. Вдруг голос Ксении стал громче. «Еще! Еще! Да! Всех хочу! Всех мужиков! Сразу!» Голос был одновременно похож и не похож на обычный голос Ксении. Тот же тембр, те же интонации, требовательные, властные, похотливые, принадлежали будто другому человеку. «Пусть смотрит, пусть видит, как и я, с ними, со всеми!» Евгения достала карандаш и сделала пометку в тетради. «Ксения, интенсивность сновидения 9 из 10. Содержание — групповой акт с неопределенным числом партнеров. Общественное место». Слушать дальше стало почти невыносимо, не из-за стыда или отвращения, а из-за странного чувства, что за этой дверью находится уже не ее сестра, а нечто другое, носящее ее облик. Евгения отступила и сделала еще одну запись. Расстояние от комнаты Августины до комнаты Ксении — 18 метров. Следующей была родительская спальня, где теперь проводила ночи одна Александра Александровна. Евгения приложила ухо к замочной скважине. Внутри было тихо, только изредка слышалось ворочание на кровати. Мать заговорила, голосом тихим, почти умоляющим. — Нет, это не по-царски. Ах, Ваше Величество, что вы там непристойно? Голос перешел в тихий стон. — Да, государь, я ваша верноподданная. Делайте со мной все, что вам угодно. Евгения скрупулезно записала. «Мама. Интенсивность сновидения 8 из 10. Содержание. Сексуальный контакт с лицом царской фамилии. Предположительно, сам Николай II. Элементы подчинения». На мгновение она позволила себе задуматься о том, что происходило с матерью, всегда такой сдержанной, правильной, почти чопорной в общении. Что бы сказали ее ученицы, если бы услышали, как директриса умоляет императора прикоснуться к ней? Ситуация была бы комичной, если бы не ощущение трагедии, медленно набирающей силу в стенах дома. Сделав пометку, расстояние от комнаты Августины до комнаты Александра Александровны 12 метров, Евгения двинулась дальше по коридору. Кабинет отца пустовал. Карл Густавич теперь проводил ночи в лаборатории, запираясь на множество замков и защищаясь от собственного творения доступными средствами. Наконец, она подошла к последней двери. Из-под нее пробивалась тонкая полоска света. В отличие от остальных обитателей дома, Августина не нуждалась во сне. Осторожно наклонившись, Евгения заглянула в замочную скважину, но увидела лишь часть комнаты, залитой странным, похожим на лунное сиянием, источник которого оставался невидимым. Выпрямившись, она отсчитала шаги от двери Августины до своей комнаты. Длину шага вымерила заранее, еще на прошлой неделе, и теперь использовала его как единицу измерения. Записав результат, быстро набросала график, где по горизонтали указала расстояние от комнаты Августины, а по вертикали — силу сновидений. Точки складывались в почти идеальную гиперболу. Чем дальше от источника, тем слабее эффект. Подтверждение гипотезы о радиальном воздействии, гласила новая запись, сходно с тепловым излучением от печи или радиоактивным излучением, описанным супругами Кюри. Сила воздействия обратно пропорциональна квадрату расстояния. Перевернув страницу, она набросала еще один график, отражающий изменения показателей с течением времени. Линия неуклонно ползла вверх. С каждым днем воздействие Августины усиливалось. «Если экстраполировать данные, — вывела она мелким аккуратным почерком, — через месяц даже я, находясь на максимальном удалении, — буду не способна мыслить трезво. Предположительно, это произойдет в период с 5 по 10 июля. Перечитав написанное, она внесла последнюю запись. Требуется решение. Варианты. Первое. Эвакуация из дома. Второе. Изоляция А. Маловероятно, учитывая покровительство сверху. Третье. Ликвидация А. Наиболее эффективно, но технически сложно. Захлопнула альбом, спрятала в складках ночной сорочки и прислушалась. Из комнаты сестры снова доносились стоны, теперь более громкие, почти отчаянные. Воздействие определенно становилось сильнее. Раньше Ксения лишь тихо бормотала во сне. Теперь стонала так, будто в постели действительно находился кто-то невидимый. На мгновение Евгению кольнуло что-то похожее на зависть. Она единственная в доме, пока сохраняла трезвость суждений и не поддавалась влиянию Августины. Но было ли это признаком силы воли или, напротив, бесчувственности? Может, все они, и отец, запирающийся в лаборатории, и мать, грезящая о царе, и сестра, проводящая ночи с незнакомцами, просто более живые, более человечные, чем она сама? Евгения отогнала эти мысли. Сейчас не время для подобных рассуждений. Она ученый, наблюдатель, хронист этого дома. И до тех пор, пока удается сохранять трезвый ум, будет документировать каждый шаг всеобщего падения. Вернувшись в свою комнату, Евгения заперла дверь на ключ, спрятала записи в тайник под половицей и легла в постель. Сон не шел. За окном начинало светать, первые лучи солнца пробивались сквозь плотные шторы. Новый день в доме Гильбихов обещал новые наблюдения, новые записи, новые точки на графике. И где-то в глубине души она знала, что отведенного времени может не хватить. Классная комната на втором этаже уже третью неделю пустовала. Родители забрали всех детей одного за другим. Сначала с неловкими извинениями, потом с едва скрываемой тревогой, после того, как по Москве поползли слухи о странных происшествиях в доме номер 12. На партах лежал тонкий слой пыли, в воздухе держался меловой дух прежних уроков. Евгения стояла в дверях, разглядывая это пространство. Взгляд скользил по пустым партам отстраненно, фиксируя каждую деталь — пыль на деревянных крышках, меловые разводы на доске, брошенный кем-то карандаш на полу. Тишину нарушал лишь скрип пера. За учительским столом, склонившись над конспектами, сидел Сергей Николаевич Тарасов, единственный из преподавателей, кто продолжал приходить в дом, несмотря на закрытие школы Александры Александровны. Он правил какие-то записи, вычеркивая строки и вписывая поверх них новые. Длинные нервные пальцы были испачканы чернилами. На манжетах темного сюртука виднелись такие же пятна, следы усердного, но не всегда аккуратного труда. Уже неделю Евгения вынашивала план, который теперь намеревалась воплотить. После того, как удалось реконструировать механизм, с помощью которого Августина извлекает жизненную силу из своих жертв, пришло время проверить гипотезу на практике. Сможет ли обычный человек без сверхъестественных способностей питаться чужой жизненной энергией? Или для этого нужно быть созданием, подобным Августине? Вопрос требовал эмпирического ответа, и сегодня она намеревалась его получить. — Сергей Николаевич, — произнесла Евгения негромко, входя в класс, — не ожидала вас здесь встретить. Учитель географии вздрогнул и поднял голову. Удлиненное лицо с тонким, чуть крючковатым носом выражало удивление, быстро сменившееся смущением. Он поправил очки в тонкой металлической оправе и поспешно встал, опрокинув при этом склянку с чернилами. Темная жидкость растеклась по бумагам. — Евгения Карловна! — воскликнул он, суетливо промокая чернила платком. — Прошу прощения за беспорядок. Я думал, в доме никого. То есть я знал, что ваша семья здесь, но полагал, что все заняты своими делами. Она позволила себе едва заметную улыбку. Его нервозность была идеальным фоном для эксперимента. Чем более эмоционально нестабилен субъект, тем проще извлечь энергию. Так, во всяком случае, говорилось в старинном трактате об инкубах и суккубах из отцовской библиотеки. — Ничего страшного, — сказала она, подходя ближе. Просто услышала шум и решила проверить. Вы часто здесь бываете?» Она намеренно остановилась в полуметре от стола. Расстояние достаточно близкое, чтобы нарушить личное пространство, но недостаточное для откровенного вторжения. Отцовский учебник по психиатрии утверждал, что именно так возникает первое ощущение интимности, еще не осознаваемое объектом. «Почти каждый день», — ответил Сергей Николаевич, глядя не на нее, а на испорченные записи. «Мне спокойнее работается здесь, чем дома. Обновляю учебные материалы. Война изменила многие границы. Приходится вносить правки в уже готовые конспекты». «Как интересно!» Она сделала еще полшага вперед и слегка наклонилась, разглядывая бумаги на столе. Волосы, собранные в свободный узел на затылке, коснулись его плеча. «А что именно вы исправляете?» Она отметила, как участилось его дыхание при этом случайном прикосновении. Зрачки расширились, он невольно сглотнул. Все шло по плану. «В основном это касается Восточной Пруссии и Галиции», — начал объяснять Сергей Николаевич, явно радуясь возможности укрыться за привычной темой. «После наступления наших войск некоторые территории перешли под контроль Российской империи, и следует...» «А покажите на глобусе», — перебила Евгения, указывая на большой латунный глобус у окна. «Мне всегда было трудно представить расположение стран по плоским картам». Это была ложь. Она прекрасно разбиралась в картографии и могла по памяти нарисовать контуры любого европейского государства. Но ей нужен был предлог, чтобы сократить дистанцию между ними и переместить взаимодействие в менее формальную обстановку. Сергей Николаевич замялся, но затем кивнул и направился к глобусу. Евгения последовала за ним. Она знала, что стук каблуков по деревянному полу придает походке особую женственность. Еще один прием из арсенала соблазнения, вычитанный во французском романе «Из спальни матери». «Вот здесь», — он слегка повернул глобус, указывая на восточную оконечность Европы. «Это Восточная Пруссия. Наши войска продвинулись сюда и сюда». Палец скользил по полированной поверхности. «А здесь Галиция, которая...» «Удивительно», — проговорила Евгения, наклоняясь так близко, что дыхание коснулось его уха. «Как много скрыто в этом маленьком шаре! Целые империи, города, судьбы!» Ее рука легла поверх его руки, якобы указывая на что-то на глобусе. Кожа учителя была горячей и чуть влажной. Она позволила пальцам задержаться чуть дольше необходимого, прежде чем убрать руку. «А что это за земли?» — спросила она, указывая на случайную точку в Тихом океане. «Так далеко от России!» «Это...» — он запнулся, пытаясь сосредоточиться. «Это Полинезия, множество островов, разбросанных в океане». «Полинезия», — повторила Евгения задумчиво. «Расскажите о ней, как там живут люди?» «Что едят? Во что одеваются?» Она оперлась рукой о подоконник, слегка откинувшись назад, так что линии фигуры, обтянутой простым домашним платьем из светло-голубого батиста, проступили отчетливее. Солнечный свет падал на лицо, высвечивая ясные серые глаза. Евгения знала о своей привлекательности и использовала ее без смущения. Сергей Николаевич начал рассказывать о далеких островах, о пальмах и коралловых рифах, о туземцах с их странными обычаями. Речь, поначалу сбивчивая, постепенно становилась более плавной. Глаза загорались энтузиазмом увлеченного своим предметом педагога. Евгения слушала, кивая в нужных местах и время от времени задавая вопросы, не столько из интереса к теме, сколько для того, чтобы поддержать разговор. «А правда, что там женщины ходят?» — она сделала паузу. «Почти обнаженными». Румянец, заливший лицо учителя, подтвердил эффективность вопроса. Он поправил очки и отвел взгляд. «Климат там жаркий», — ответил Сергей Николаевич, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Одежда минимальна по практическим соображениям». «А что они прикрывают? Только самое необходимое?» Голос стал тише, интимнее. Она наклонилась к нему так близко, что он уловил тонкий запах одеколона, лаванда с бергамотом, сдержанный, но настойчивый. «Евгения Карловна, я не уверен, что...» — начал он, но ее легкое прикосновение к плечу оборвало фразу. «Прошу вас, просто Евгения!» — улыбнулась она, глядя прямо в его глаза. «Мы ведь давно знакомы, и я уже не ваша ученица!» Слова повисли в воздухе, сгустившемся от напряжения. Он замер, не в силах отвести взгляд. «Готов!» — отметила она про себя. «Следующая фаза!» «Вам не душно?» — спросила Евгения, расстегивая высокий воротник платья. «Июнь нынче выдался знойным!» Он молчал, наблюдая, как она расстегивает верхние пуговицы, открывая кружевной край сорочки. Когда ткань разошлась, мелькнул белый шелк, Сергей Николаевич тихо выдохнул, не то от растерянности, не то от волнения. «Евгения, мы не должны», — проговорил он, но голос дрогнул. «Почему нет?» — ответила она, медленно приближаясь. Одна рука скользнула к лацкану его сюртука, другая провела по небритому подбородку. Он обнял ее за талию, притянул к себе. Губы их встретились в торопливом, настойчивом поцелуе. Она позволила ему увлечь себя к учительскому столу. Книги и бумаги посыпались на пол. Пузырек с чернилами качнулся и пролил темную каплю на дерево. Он усадил ее на край стола, встал между ее коленями. Руки путались в тонком шелке сорочки. Когда его ладонь скользнула под кружево, касаясь кожи, Евгения чуть вздохнула, давая знак к продолжению. Он воспринял это как приглашение и все решительнее расстегивал пуговицы. Их тела слились. Евгения не думала о плотских наслаждениях. Они служили лишь средством ее изысканий. Она наблюдала за его лицом, за напряженными мышцами и ждала. И дождалась. На третьей минуте она ощутила нечто эфемерное, но отчетливо реальное, невидимый ток, по которому к ней текла чужая жизненная сила. «Человек способен питаться энергией другого», — подумала она с торжеством ученого, чья гипотеза, наконец, получила подтверждение. «Августина не уникальна в этой своей способности, она лишь довела ее до совершенства». Восприятие обострилось, цвета стали ярче, звуки отчетливее, даже запахи мела, пыли, пота воспринимались с новой остротой. В то же время Сергей Николаевич терял силы с каждым движением. Лицо побледнело, щеки запали, дыхание стало более поверхностным, хотя темп не снижался. Когда он, наконец, достиг кульминации, тело его сотрясла дрожь. Он вскрикнул, не от удовольствия, а будто от боли, и обмяк, тяжело опираясь на стол. Евгения почувствовала последний, самый мощный приток энергии, а затем связь оборвалась, и оба вернулись в мир физической реальности, где на столе растекалась чернильная лужа, а в воздухе висела меловая пыль. «Это было невероятно!» — прошептал Сергей Николаевич, с трудом выпрямляясь. Лицо выглядело осунувшимся, кожа приобрела нездоровый землистый оттенок. «Евгения, я никогда не думал...» «Тише!» — она приложила палец к его губам. «Давайте не будем ничего говорить. Это испортит момент». Он послушно кивнул. Руки его дрожали, когда он застегивал брюки и поправлял рубашку. Движения были замедленными, неуклюжими. Евгения наблюдала за ним, приводя в порядок собственную одежду с педантичной аккуратностью. Ее движения, в отличие от его, были четкими и энергичными. «Мне нужно идти», — сказала она, застегнув последнюю пуговицу. «Благодарю за увлекательный урок географии». Он смотрел на нее с выражением, в котором смешались усталость, недоумение и затаенная надежда. «Мы еще... увидимся?» — спросил он, и в голосе прозвучала нотка отчаяния, которую Евгения не услышала или предпочла не услышать. «Конечно», — ответила она с легкой улыбкой. «Вы ведь будете приходить сюда и дальше, не так ли?» Он кивнул, и на изможденном лице промелькнуло что-то, похожее на облегчение. Она развернулась и направилась к двери, чувствуя его взгляд на спине. В коридоре Евгения на мгновение прислонилась к стене, прикрыв глаза. Эксперимент оказался более успешным, чем она ожидала. Теперь нужно записать наблюдения, пока они свежи в памяти, составить графики, сравнить данные с тем, что известно о способе питания Августины, а потом решить, что делать с этим знанием, продолжать эксперименты, развивать способность, использовать ее против самой Августины. Она оттолкнулась от стены и быстрым шагом пошла к своей комнате. Впереди была работа и все больше вопросов, требующих ответов. Но главное, у нее появился новый инструмент в борьбе с тем, что угрожало ее семье и дому. Тарасов стал приходить каждый день. Евгения встречалась с ним трижды за первую неделю, каждый раз тщательно фиксируя результаты этих встреч, длительность контакта, объем полученной энергии, время восстановления субъекта. Учитель худел на глазах, но это лишь разжигало его привязанность. Он таскал ей цветы, конфеты, однажды принес серебряную брошь. Евгения приняла подношение, записала его стоимость в дневник и поняла, что одного субъекта для полноценного исследования недостаточно, нужна выборка. Расширить круг испытуемых оказалось проще, чем она предполагала. Война выбила из колеи привычную московскую жизнь, размыла прежние границы приличий. Мужчины, которых раньше удерживала рутина службы и семьи, теперь пили больше, спали хуже и охотнее откликались на внимание молодой женщины из хорошего дома. Сперва это были знакомые Тарасова, молодой инженер путей сообщения, заходивший к нему за учебниками, отставной поручик, квартировавший в соседнем доме. Потом люди, которых Евгения встречала сама, в аптеке на первом этаже, на бульваре, в лавке на Покровке. Каждый новый контакт расширял сеть знакомств. Один представлял другого, тот — третьего. К концу второй недели у Евгении было 7 пациентов, к концу третьей — 12. Деньги, которые они оставляли, кто по собственному почину, кто после мягкого намека, она принимала бесстрастно, складывала в жестяную коробку из-под Монпасье и записывала суммы в отдельный столбик. Следующие недели превратились в систематический научный труд. Евгения завела отдельный журнал наблюдений, тонкую записную книжку в черной коленкоровой обложке, спрятанную на дне шкатулки с рукоделием, куда ни мать, ни сестра никогда не заглядывали. Страницы заполнялись с педантичностью натуралиста, фиксирующего повадки редких насекомых, имена мужчин, даты встреч, продолжительность контакта, силы энергетического обмена, физические реакции до и после. То, что для любой другой женщины ее круга стало бы падением и позором, для Евгении оставалось серией контролируемых экспериментов, где тела служили проводниками для изучения невидимых потоков. В конце каждой записи она аккуратно проставляла сумму, полученную от очередного пациента, как она именовала их в журнале. Деньги приходили разные. Кто-то оставлял новенькие кредитные билеты, кто-то потертые, побывавшие в десятках рук. Некоторые расплачивались серебром. Евгения принимала любую плату, с тем же бесстрастием, с каким принимала извинения и благодарности после каждого сеанса. «Вы позволите, может быть, следующую пятницу?» — пролепетал молодой инженер в очках, вытирая со лба испарину, пока Евгения невозмутимо записывала что-то в журнал. «В пятницу я занята», — ответила она, не поднимая взгляда. «Вторник, 3 часа пополудни. Будьте точны, у меня плотный график». Она записала последнюю цифру, провела аккуратную черту под столбиком чисел и подняла глаза. Перед ней стоял немолодой статский советник из Министерства юстиции, недавно вернувшийся из царства польского. Щеки, обычно багровые от избытка спиртного, сейчас были пепельно-серыми. Весь облик, от поникших плеч до потускневшего взгляда, свидетельствовал об истощении. «Я бы посоветовала вам принимать железо», — сказала она, закрывая журнал. «Купите в аптеке отца. Скажите, что прислала Евгения Карловна». Чиновник благодарно кивнул и, пошатываясь, вышел. Дверь закрылась тихим щелчком, Евгения проводила его взглядом, отметив, как сутулились плечи под тяжестью сюртука. Достав из ящика стола карманные часы, засекла время. По ее расчетам, полное восстановление займет около 72 часов, меньше, чем у предыдущих. Она совершенствовалась. Дождавшись, пока шаги посетителя затихнут в конце коридора, Евгения заперла дверь, опустилась на колени возле кровати и осторожно отодвинула ковер с геометрическим узором. Под ним скрывалась неприметная половица, чуть темнее соседних. Ловкими пальцами девушка поддела ее и извлекла из тайника матерчатый мешочек, обернутый тканью, чтобы монеты не звенели. Развязав мешочек, высыпала содержимое на кровать. Серебряные рубли, полтинники, двугривенные выстроились аккуратными стопками. Кредитные билеты, расправленные и разложенные по номиналу, покоились рядом тонкими пачками, перетянутыми аптечными резинками. С дотошностью банковского служащего Евгения принялась пересчитывать накопленное, губы беззвучно шевелились, отмечая сумму. Все началось с Тарасова, неловкого, но искреннего в своих чувствах. От него она получила не только бесценный опыт первого энергетического обмена, но и серебряную брошь, а затем неожиданно щедрый подарок — золотые карманные часы, доставшиеся от покойного отца. Этот трофей, превращенный в деньги антиквара на Моросейке, стал первым вкладом в фонд бегства. За Тарасовым последовал его знакомый, инженер путей сообщения, затем молодой офицер, заглянувший с проверкой в аптеку. Потом знакомый отцовского приятеля, заехавший с визитом, тихий сосед-вдовец, демобилизованный после ранения подпоручик. Все они находили Евгению неожиданно доступной, волнующе загадочной и странно изматывающей. Никто не связывал свою последующую слабость с ее близостью, списывая недомогание на летнюю жару, усталость от службы, последствия ранений или приближающуюся старость. Евгения действовала со все большей уверенностью. Экспериментируя, обнаружила, что максимальный приток энергии происходит в момент наивысшего возбуждения партнера. Она научилась управлять процессом, замедлять, когда ощущала, что может взять слишком много, и направлять, когда обмен ослабевал. С каждым новым сеансом она становилась сильнее, а ее мужчины уходили все более истощенными. «Итого, 3127 рублей и 42 копейки», — записала Евгения в расходной книжке, которую хранила отдельно от дневника наблюдений. «Сумма внушительная. Годовое жалование провинциального врача. Деньги, достаточные для переезда и обустройства в Петербурге, но недостаточные для долгосрочной независимости». Уложив накопленное обратно в тайник и вернув половицу на место, она выпрямилась и подошла к письменному столу. На нем, прижатая бронзовым пресс-папье, лежала карта Санкт-Петербурга, подробная, с указанием всех улиц, переулков, каналов и мостов. Многие адреса были обведены красным карандашом, аккуратные кружки концентрировались вокруг Невского проспекта, Литейного и Владимирского. Взяв лупу, Евгения склонилась над картой. Это были адреса дорогих домов свиданий, заведений, маскирующихся под салоны и клубы, где состоятельные господа искали утонченных наслаждений. Адреса она выписала из справочника «Весь Петербург», выбирая те, которые давали понять искушенному читателю, что заведение предлагает нечто большее, чем чай и беседу. Рядом с картой лежала стопка писем в конвертах, уже подписанных, но еще не запечатанных. Евгения взяла верхнее, перечитала. «Глубоко уважаемая госпожа Ренар, имею честь рекомендовать себя как потенциальную сотрудницу вашего уважаемого заведения. Обладая исключительными способностями в области удовлетворения джентльменов особого склада и состояния здоровья, могу предложить услуги, каких вы не встретите нигде более. Не вдаваясь в письменные подробности, могу лишь намекнуть, что мое общество оказывает поразительный эффект даже на самых утомленных жизнью мужчин, заставляя их чувствовать себя моложе и энергичнее, пусть и ненадолго. В случае вашей заинтересованности прошу направить ответ до востребования на имя Евгении Карловны Серебряковой. Готова предоставить рекомендации от нескольких господ из высшего московского общества, которые сочтут за честь подтвердить мои уникальные таланты. С искренним уважением, ЕКС». Псевдоним она выбрала из-за ртутного блеска глаз Августины, того самого признака нечеловеческой природы, который теперь служил ей коммерческой маркой. Евгения удовлетворенно кивнула, сложила письмо, капнула на клапан конверта сургучом и прижала к нему недавно приобретенный перстень с инициалами ЕКС. Фамильное кольцо с гербом Гильбихов осталось в шкатулке на туалетном столике. Слишком опасно для такой переписки. Закончив с письмами, Евгения погасила лампу и направилась к двери. Был поздний вечер. Время, когда она обычно делала обход дома, изучая новые проявления влияния Августины на домочадцев. Коридор второго этажа был погружен в сумрак. Лишь масляная лампа у входа в родительскую спальню давала тусклый желтоватый свет, едва достигавший дальней стены. Тихие звуки сонного дома, скрип половиц, шорох занавесей, тиканье часов внизу создавали привычный фон для ночных наблюдений. Евгения сделала несколько шагов вдоль стены, когда ощутила холод, странный, неестественный, исходивший не снаружи, а изнутри. Она знала это ощущение, хотя испытывала его нечасто. Присутствие Августины. «Добрый вечер, Женя», — тихо произнес голос из сумрака. «Не спится?» Из тени вышла Августина. Высокая, стройная, в темном платье, будто поглощающем и без того скудный свет. В полумраке ее глаза мерцали платиновым холодом. «Исследую кое-что», — спокойно ответила Евгения, сохраняя бесстрастное выражение лица. «А ты, судя по всему, тоже не спишь?» Августина сделала еще шаг к масляной лампе, осветившей ее идеальные черты, слишком правильные, чтобы быть человеческими, бледную кожу, темные волосы, рассыпавшиеся по плечам. «Исследуешь?» — в голосе проскользнула насмешка. «Я заметила твои методы. Весьма оригинальный подход к сбору данных». Евгения ощутила внутреннее напряжение, но снаружи осталась спокойной. «Научный метод требует эмпирических доказательств. Я просто следую протоколу». Августина тихо рассмеялась. «Протоколу? И как называется твой протокол? Как стать суккубом за 30 дней?» Термин из самых секретных записей, и он известен Августине. Вероятно, та читала ее дневник или умела читать мысли. Любая из версий была пугающей. «Я изучаю энергетический обмен между людьми», — ответила Евгения после паузы. «Вполне научная область». «Конечно», — согласилась Августина. «А подготовка к бегству в Петербург — это должно быть часть исследовательского гранта?» Теперь Евгения знала точно. Тайник обыскивали, письма читали, ее планы раскрыты. Но вместо страха пришла холодная решимость. Если Августина знала обо всем и ничего не предпринимала, значит, у нее были свои причины. «Мне интересно», — ответила Евгения, переходя в наступление. «Что будет, когда ты исчерпаешь запас мужчин вокруг нас? Отец почти не выходит из лаборатории. Его коллеги перестали заходить. Капитан Беспалов уже не в том состоянии, чтобы приходить регулярно. Кто следующий?» Вопрос повис в воздухе. Она подумала, что, может, зашла слишком далеко, и сейчас Августина покажет свое истинное лицо. Но вместо гнева та лишь улыбнулась, спокойно, почти дружелюбно, если бы не холод в глазах. «В Москве 2 миллиона человек», — тихо произнесла Августина. «Половина из них — мужчины. Война каждый день приносит новые жертвы. Я никогда не останусь без пропитания». В этих словах было что-то окончательное. Августина не остановится, ее голод бесконечен, она будет жить, пока не иссякнет последний источник. «Беги, Женя», — внезапно прошептала Августина. «Беги в свой Петербург, играй в куртизанку с особыми талантами, пытайся стать похожей на меня. Это забавно, но знай», — она наклонилась, почти коснувшись губами уха Евгении. «Ты никогда не станешь мной. Ты человек, а я...» Она замолчала, улыбнувшись шире. «А ты нечто иное», — закончила за нее Евгения, удивляясь собственной смелости. «Именно», — кивнула Августина. «И еще кое-что. Я знаю твои мысли не потому, что вламываюсь к тебе в комнату, шпионю или читаю твой дневник. Каждый раз, когда ты забираешь энергию у мужчины, побывавшего со мной, ты получаешь не только его силу, но и частичку меня. Маленькую светящуюся частичку, которая живет в тебе, смотрит твоими глазами и думает твоими мыслями. Августина отступила в тень коридора и исчезла в ней быстрее, чем следовало бы. Дрожащими руками Евгения нащупала дверную ручку, вошла в комнату и заперла дверь на ключ, хотя понимала бесполезность этого действия. Опустившись на край кровати, попыталась привести мысли в порядок, вернуть им строгость и последовательность. Но слова Августины не давали сосредоточиться. «Частица меня внутри тебя!» Она встала и подошла к зеркалу, вглядываясь в собственное отражение. Глаза, всегда ясные и сосредоточенные, сейчас казались темнее обычного. Может быть, это игра света? Или в глубине зрачков действительно мелькнул холодный ртутный отблеск?